Глава 8. Юстина, мне сегодня сделали предложение. Неужели теперь это право за женщинами? Как низко ты пал, Анжей. Прекрати порой чушь, я серьезно. Ладно, ладно. Какое именно? Стать личным тренером по боевым искусствам у дворянина второго круга. Хоть ты мне и старший брат, но сейчас несешь полную чушь. Прости уж за мою прямоту. Чтобы там доверили воспитание молодежи посторонним? Да не бывает так. Я и сам понимаю, как это звучит, но даже не это самое шокирующее. Знаешь, как фамилия потенциального подопечного? На это девушка ничего не ответила, а только вопросительно посмотрела. Захаров. Однофамилец? Вот и нет. Постой, но его же убили. Что, опять воскрес? Сестра, речь не про него. Тогда вообще ничего не понимаю. Речь про его внука. У этого чудовища есть дети? Тише, тише. Если бы не его появление тогда, еще неизвестно, как далеко зашли бы в итоге Багратиони. А что толку? Рот Сангушко буквально раздавлен. Мы хоть и не главные ветви, но где теперь находимся? А через что пришлось пройти нашей матери? Юстина, успокойся. Тогда не было бы тебя, и, возможно, я в итоге не выдержал бы всего этого и сломался. Император нам ничего не был должен, однако защитил звезды, послав своего личного слугу. Прямо-таки бескорыстно. И много ты знаешь без серебряников? Мы сами виноваты, что так бесславно проиграли войну. Ладно, забыли. Сказала девушка решительно, тряхнув головой. «Так что решать будем?» Задал насущный вопрос Анжей. «Это как будто милостыня нищим. А мы теперь они и есть. Сама посмотри», ответил он ей и повел рукой вокруг. Это был убедительный аргумент. Небольшая комната в 12 квадратов на подземном этаже. Соответственно, нет даже маленького окошка. Подвал, он и есть подвал. Обставлено совсем не богато, а если учесть расположение дома, снимать что-то более приличное у брата Сангушка Млодой попросту не было средств. Сестра училась в университете и сейчас проходила преддипломную практику, соответственно, деньги в дом приносил пока только он. Нет, на каникулах Юстина тоже подрабатывала, если удавалось найти место. «Тогда чего спрашиваешь?» «Не сердись. Его фамилии достаточно, чтобы защитить твою честь от посягательств профессора». «Я договор подписывать не буду». «Да кто про него говорит-то? Но сама вспомни, что тебе его ассистентки рассказывали». От последних слов брата она как-то вся ржалась. «Вот, он еще имплантат обещал», продолжал он убеждение строптивой. «Тетя Таня и тетя Ти, можете здесь располагаться?» «Фрось, а это точно комната?» На последнем слове Игоревна замялась. Производила та впечатление пустого помещения из-за малого количества мебели и большой площади, превышавшей 40 квадратных метров. «Трифона? Но вам лучше его господином Захаровым называть?» «Да, конечно». «Я серьезно?» Азиатка стояла молча и только внимала. «Это его кровать?» Решила она сменить тему. Она в ответ не услышала ни слова. «Это кровать господина?» Переформулировала вопрос Хот-Хи-Ти, слегка поклонившись. «Да», получила она сразу ответ. Потому, как покраснела Валенская младшая, ее бросило в жар. Похоже, этот маленький урок ей определенно не понравился. «Запомните, господин может не обратить внимания на нарушение этикета, он эспер, и от него можно ждать всего, что угодно, но я все запомню», высказала Фрося после некоторой паузы. «Простите мою подругу». На этом слове у Игоревны чуть глаз не выпал. «За недопонимание. В дальнейшем она таких ошибок не допустит». На последнем слове племянница мафиозного босса зыркнула в сторону горного стрелка так, что у той не только краснота прошла, Она успела еще и побледнеть, аки стенка. Чувствовался опыт одним взглядом втаптывать в камень, по ее мнению, недостойных собеседников. «Большое спасибо за вашу заботу», — вежливо ответила девочка. После чего они, понимающе, переглянулись и посмотрели на Волынскую-младшую так, в итоге так, как ясный день поняла, насколько она неотесанная чурбанка, по их мнению. «Извините меня», — решила сгладить она ситуацию, и чуть по привычке не козырнула, но вовремя переориентировалась и сделала поклон, хоть и неумелый. «А часто господин делает неожиданное?» — после нее спросила Ти. «Всегда. Закроешь глаза, кажется, со взрослым говоришь, а потом раз — и выясняется. Не знает совсем простых вещей. Или с этим его майнингом. Глаз да глаз. Мне матушка говорила, всем известно, как иногда чудачат эсперы. Вы не обижайтесь. Частенько он сам не свой. Банкомат сломал, да так, что на весь мир прославился. Говорит, в голове просто нехорошо стало. Его и поймать ничего не стоило, но он умный, выкрутился, рассчитался, квартиру прикупил. Зачем-то вот кровати трехспальные взял. И мне, да и вам, наверное, тоже приобретет». «Ну а для чего?» – задала вопрос Волынская-младшая. «Хочется ему и все, порой совсем не экономит. Каратели сегодня купил, а не собирался. Деньги-то на обувной завод откладывал». «Ясно, господин еще и транжира», — грустно прокомментировала ответ Игоревна. «Я тоже так подумала, но он сказал, будто увидел что-то внутри него». «А какой у него уровень?» — всколыхнулась Ти. «Второй». «Но как? Они же не могут свой дар контролировать. Японцы для своих сделали электровизоры, иначе нормально обучать не выходит. Папа рассказывал, мы тоже у них это оборудование покупали. Сознанию-то у нас плохо. Хотели эсперов начать воспитывать, но там такие супер-ЭВМ нужны, что жуть. Программы индивидуального обучения мы не смогли потянуть, у них же ученые. Убедили правительство потратиться и резко нарастить военный потенциал. Это у вас такие парамедики, остальному миру до них далеко. Тетя Ти, не знаю, но, по-моему, его дар постоянно меняется. Раньше он только искры запускал, а сейчас подружился с компьютерами. Но суперсил за ним не замечала. Да и говорит, его не меняли, и он обычный человек, обманывает. Учителя мне говорили «талант», но рядом с ним, может, просто забыл? «Раз говорит, что изменений нет, значит нет. При любом тесте это всплывет», — добавила Игоревна. «А где будет спать господин? У тебя?» — задала вопрос Ти. «Нет, конечно. Рядом с кабинетом есть комната отдыха. Я тоже туда пойду. Там такое чудесное кресло есть. Мы редко спим у себя. Не стесняйтесь. Левая дверь в гардероб. Там все мужское. Правее – вход в собственную ванную этой комнаты. Он ее почему-то джакузи называет. И еще там душ оздоровительный. Пользуйтесь». «Большое спасибо», – ответила все та же азиатка. «Есть еще бассейн в оранжерее». «Фрось, это уже лишнее, а вот завтра с утра...» «Да мы и сами найдем туда дорогу». «Тогда всего доброго». «И как тебя?» – задала вопрос Волынская-младшая, когда в комнате они остались вдвоем. «Подрастет, ты у нее дышать только с разрешения будешь». «Ну, ты скажешь, зря улыбаешься. Мой атрибут не ошибается. У нее внутри тот еще стержень, аж жутко, будто старшего перед собой видишь. При этом ведет себя вообще никак знать. Как такое возможно? А господин или отмороженный на всю голову, или просто эспер, раз все это в ней игнорирует начисто». На последней фразе Ти улыбнулась. «И не говори, их ведь из-за этого и не учат у нас. Это же как мины замедленного действия. Никогда не знаешь, когда рванет. Японцы просто психи, раз ими так занялись. А что им остается-то? Да и всему миру, если у вас так парамедицина развита». «Шведы до сих пор с содроганием вспоминают ту войну. Даже ты должна понимать, насколько дворяне Руси теперь совсем не те. Тут и не за такое ухватишься. Даже ядерным оружием заниматься стали. Слушай, а у вас правда молодежь уже вся устойчивая к радиации?» «Да нет, пока не так и распространено, даже в первом кругу». «Все-таки не врали». «Привет», — устало произнес пришедшей парочке. Анджей таки пришел, не один, а со своей сестрой. Та, на мой поверхностный взгляд, была заметно его моложе, да и одета как-то уж странно, в нечто больно смахивающее на мешок и какие-то шаровары с кроссовками, просторы воображению не дававшие вообще. Под всем этим могла укрыться как суперкрасавица, так и чудовище с кривыми волосатыми ногами. На лицо она, кстати, была вполне ничего. Смущало полное отсутствие косметики. Но даже так не скажешь, что она уступала Игоревне. Большущие, чайного цвета глаза, пушистые, длинные ресницы и изогнутые брови, не несущие явных признаков ухаживания, однако только добавлявшие яркости лицо, тяготевшему к перевернутому треугольнику. Не так, чтобы очень, но заметно. Прямой, идеальных форм и пропорций, заостренным кончиком нос. Рот не назовешь миниатюрным, но и большим тоже. В контексте скорее чуть крупнее среднего, с приятной формы полными губами. Толстенная светло-русая коса до пояса была неуместна на фоне ее одеяния. Складывалось впечатление, будто она сама не знает, зачем сюда пришла. Брат же был ее полной противоположностью. Одет, пусть и не бренда, но явно в самое лучшее, имевшееся у него. Собран и сосредоточен. Тонкие губы поджаты в упрямом выражении. Лицо, кстати, больше квадратное, а не овальное. Глаза голубые, с почти отсутствующими ресницами и небольшим пучком морщин, собравшихся в их уголках. Большие густые брови, крупный нос, ни одной своей стороной не напоминавшей таковой у сестры. Вообще они были очень не похожи. Разве что цвет волос намекал на родство. Рассматриваю их, а у самого ни одной мысли дельной. Не спал же всю ночь. Загружал исходники антивирусника себе в черепушку, если утрировать. В реальности процесс оказался сложнее, и результат вышел вовсе не похож на ожидаемый. Однако удрюкался за это время наглухо. И вот сижу я, уставший в кухне-столовой, мечтающий об одном. Как бы прижать щеку к подушке минуток на 600 и не шевелиться. Почему тут собрались все, кто был в доме? Да, это самая большая комната. Под 60 квадратов и второе. Только здесь были стулья, хоть и мало. Зона кухни-то оборудована, вот столовая отсутствует совсем. Даже какого завалящего стола нет. Как-то с Фроськи и так обходились, а теперь народа не в пример больше, да еще и барышни весьма привлекательной наружности. И пусть они не все умеют плести словесные кружева, и с готовкой у них проблемы. Если Игоревна конкретно это не умеет делать, и еще неизвестно, поддается дрессировке или нет, то сти вопрос сложнее. Возможно, у нее с этим и не так плохо. Но подготовка наверняка рассчитана не на русского мужика. Фроська, да что с нее взять, но глазунью освоила уже в совершенстве. В этом смысле новый персонаж был весьма интересен. «Тебя как хоть звать?» Обратился к новой девушке. «Разрешите представить свою сестру. Это Юстина, а это господин Захаров». Вмешался ее брат. «Хорошо, Юстина, ты борщ варить умеешь?» Аж затаил дыхание в ожидании ответа. Супы из пакетиков и быстро растворимая лапша как-то уже поднадоели. «Нет, и сам могу сготовить, но на это нужно время. А ведь кроме учебы еще и деньги зарабатывать надо. Узнать о мире хоть необходимый минимум, чтобы не выглядеть совсем-то уж не от мира сего. Теперь еще и тренировки светят». «Да», — ответила она односложно. «А научить вот их этому сможешь?» — задал уточняющий вопрос, указав подбородком, кого имел в виду. «Наверное». «Т Такой ответ меня совсем не устроил. Наверняка это было видно и по лицу. «Господин Захаров, я бы хотел попросить защиты для своей сестры». Неожиданно вмешался ее брат. «В каком смысле? Мне стало даже интересно». «Вашего покровительства было бы достаточно. Вы не подумайте, я отработаю». «Как именно?» «Понимаете, наша фамилия Сангушка Млодый». И так остановился, будто мне это что-то должно было сказать. «Не улавливаю связи». «Разве вам дедушка ничего не рассказывал?» Искренне удивился парень. «Похоже, он реально думает, будто мир вокруг него крутится». «Анджей, давай разъясним ситуацию на берегу. Я себя помню меньше года, и все это время у меня не было ни одного живого родственника, способного рассказать о семье. Не осталось даже фотографий, не то что собственности или счетов. Не знаю, что вы с сестрой надумали насчет нашей встречи, но она действительно была случайной. Тренер мне нужен, поскольку вообще не готов ни к чему, даже банальной самозащите. Самой примитивной, откровенно говоря. Возможностей заниматься в публичных залах нет. Ваша фамилия мне ничего не говорит, поэтому сначала и поподробнее». На это брат с сестрой как-то странно переглянулись. «Хорошо. Сами мы не княжеских кровей, хоть и входили в большой род первого круга Сангушка второстепенной ветвью и имели наследное дворянство. Но привилегии, положенные им, к нам не относились». «Постой, а как же личное? Ты ведь не стал возражать?» Решил уточнить для начала. «Все дело в войне, которую мы проиграли Багратионе». «Так, понимаю, они тоже первого круга. А как они относятся к Багратионам?» «Союзнические роды одного корня». «Схожесть фамилий, значит, неспроста. Но как вы лишились таки наследственного дворянства и почему теперь только личное? Я правильно понял ситуацию?» «По настоянию победившей стороны император удовлетворил ходатайство лишения титулования всех причастных к роду». «Не понял». «Это был своеобразный размен, ведь он лишил Багратионе смысла той войны, забрал под свою защиту звезды рода Сангушка». Так называли женские пятерки парамедиков. Нашим противникам досталась лишь золотая, но так случилось, что она была полностью бесполезна. Кое-кого они взяли под свое крыло, некоторые согласились на договоры, но все это было не то. Вот и спустили таким макаром пар. Постой, иметь своих парамедиков, конечно, не слабо так, но устраивать из-за этого войну, да еще и все эти последствия... Стал выпытывать из Анджея на волне интереса. Насчет обычных можно было договориться и через браки получить их себе в рот. Пусть и не самых сильных. У нас была другая политика, да и наименование звезды ни у кого больше не было. И неспроста. Особенностью был исключительно женский состав только одного возраста. Мужчины как раз на их фоне были настолько жопоруки, что никакого обучения не хватало для допуска к работе с третьим кругом. Другой изюминкой была их численность. Только пятеро, а не шесть, как у остальных. Отсюда и особое наименование. Это какое-то преимущество? Меня несколько смутил акцент на численности работающей группы парамедиков. На такие подробности до этого просто не натыкался. Конечно, аспект их атрибута «сварок, дробь, жива». Постой, при чем здесь огонь, и как он связан с даром жизни? Меня это немало удивило. А в Руси своеобразная классификация способностей, склонной к мистике и поэзии, в нашем случае по славянским богам. Если перевести на упрощенную, то это огонь, дробь, жизнь. Первый отображает другое начало паротехников, хоть и слабых. Им многого и не дано. Они же не занимаются созданием пароприборов, но этого достаточно для произведения индивидуальной настройки установок в операционной. Это очень большое дело. сплотить команду из пятерых или из шестерых – большая разница. Причем в последнем случае один будет не парамедиком, и пока его научишь понимать с полуслова остальных, это 3 года практики для перехода на третий уровень, 8 лет на второй и 14 на первый. И сроки в таком деле не поглощаются. Итого 25 лет на допуск к работе с элитой. В случае с родом Сангушка хватало и нескольких месяцев, ведь они жили и воспитывались с детства. А потом, по сути, просто проходили практику и специализацию. Понятно. Куш был большой, но император обломал Багратионе в лучших чувствах. И чтобы тех успокоить, вы остались без дворянства. Но ведь ты сам сказал, у тех осталась золотая звезда. Решил прояснить этот момент. Как уже говорил, она бесполезна, дал ответ Анджей. Угу. Можно поподробнее? Что в ней такого? Во-первых, они должны были стать самыми лучшими, символом достижения рода Сангушка. К тому же, происходили из главных ветвей, и занимались с ними самые искусные наши тренингаторы. Это почему у них такое название? А вот дальше была совсем другая история, в свое время прогремевшая. Постой, ты не про ту с пятерыми девочками? Подозреваю, про нее, был мне ответ. Та еще история, похищение. К сожалению, рот я не запомнил, но, как выяснилось, его представители мне вживую попались. Хоть и не непосредственно, но имеющие отношение. Казалось бы, имея такие возможности, всегда можно привлечь лучших специалистов для поиска. Но, как ни странно, это не помогло. Со временем выяснилось, почему, но тогда было немалое удивление. Как так получилось, что царь Руси лет 300 назад пообещал предку главы рода Сангушка услугу, история умалчивает. Явно не для простых она ушей. Как выяснилось позднее, ради того, чтобы они ее использовали, и было все устроено. Психологическая травма заблокировала атрибут и способности в области парамедицины, если по официальной версии. Если своими словами, их пытали сознанием дела и весьма жестоко на конкретный результат, а именно на наработку условных рефлексов, раздавивших весь их потенциал становления лучшими из лучших в своем деле. Тело им вылечили, но разум был искалечен, и все. Знания они получили, но применить на практике не могли. И превратились в обычных магов, причем весьма и весьма посредственных. Но история на этом не закончилась. Оказалось, никакие связи нас так не защищали, как то царское слово. Какими мы были глупцами, рассчитывая на необходимость всем наших услуг, добавил Анджей. Невольно сам отреагировал на это его заявление, посмотрев себе в районе груди. Рубашка не позволяла рассмотреть шрамы, но я про них хорошо помнил. Уж не из-за этого ли парнишку так пытали? Но ведь детей-то им ничего не мешает завести, а потом обучить. В чем проблема-то? Методики обучения – самая секретная информация рода, а все тренингаторы погибли в боях. Кто учить будет и как? Это полбеды. Золотая звезда заведена в генетических коррекциях так, что детей без помощи извне в принципе невозможно получить. Разбираться же в хитросплетениях внутренних работ рода смогут. Ну так чтобы без особых проблем, теперь только императорские. А с ним у Багратиони, после тех требований натянутые отношения. Вот и получается, толку с них мало. Сведения, конечно, интересные, но мне-то что с них? Задал вслух беспокоивший меня вопрос. Просто вы не знали, кто такие Сангушко. Мы, конечно, не совсем они, но кое-что из моих знаний можно использовать при ваших тренировках. Это и будет ответ на ваш вопрос. Как именно я отработаю? Выдал Анджей. А вот это интересный оборот. Хоть я и не сказал ничего, но удивленно вскинутые брови просигнализировали собеседнику то, что надо. С эсперами практически нельзя проводить генетические манипуляции. Точнее, нужно узнавать у самых опытных парамедиков. У вас главное – мозг. А человек так устроен, что любые изменения в теле отражаются на нем. Нужно знать точно, что изменять и какие будут последствия. В тренировках это очень серьезно ограничит развитие физической силы. Это еще почему? Возмутился такой постановкой, естественно. Нет, действительно, это что получается? Таким, каким я оказался, быть только дрящами? Гормональный баланс. Развитие мышечной массы приводит к угнетению интеллектуальной деятельности. Это, конечно, обходит, увеличивая объем мозга у будущих детей, модифицируя мышцы, нервную систему, но полностью от этого не уйти. В вашем случае ничего сделать сейчас нельзя. Можно сосредоточиться на развитии выносливости, наработке рефлексов по передвижению на различных типах местности, но даже в последнем не стоит увлекаться. Нервные связи, которые потребуются на это, отъедят ее у персональной реальности, и, соответственно, упадет потенциал развития. Вот об этом пока беспокоиться не приходится. Я, между прочим, иду в школу, простую, пусть и математическую, это хоть и не третьего круга, но в моем нынешнем состоянии там мало не покажется. На первое время лучше приобрести пневмокастет. А мне хотя бы ракетницу, а лучше осветительный карабин на 12 выстрелов. Неожиданно вмешалась Игоревна. «Зачем?» – задал естественный в такой ситуации вопрос. «Но вы же знаете про кровь, а после попадания из него ее почти не бывает. Да и на дальности в 10 метров людей без модификаций валит наверняка. Хотя бронежилеты спасет». «Что я говорил? Если припрет, она придумает, как уконтрапупить не ближнего своего». «Хорошо, хорошо, но у меня вопрос. Что такое пневмокастет и с чем его едят?» Сначала постарался успокоить ее, а потом выяснить более насущный вопрос. «Вкладыш в кулак с коротким стволом, выходящим между пальцев. Заряд сменный, одноразовый, полукумулятивный. Назначение в полной мере отражает название. Если отработать удар с его активацией, мало не покажется и модифицированным. Во всяком случае, полеты, как в боевиках, от ударов и без спецэффектов будут», — пояснил Сангушка Млодой. «Я и не знал про такую штуковину. Отдельные советы идут от мужика. Анжей, ты на договор патроната согласишься?» Даже подумал грешным делом, что у брата с сестрой глаза выпадут от этого моего заявления. «Да!» – незамедлительно ответил он тут же. «Вот и чудненько. Рода как такового у меня пока нет, но все равно поздравляю с присоединением к нашей разношерстной и пока совершенно не сплоченной банде. А теперь проясним ситуацию с твоей сестрой. От чего ее нужно защищать?» «От кого?» «Профессора, руководителя ее дипломной практики». «Не понял, ты плохо учишься?» — обратился напрямую к Юстине. «Нет, конечно. Меня бы к теме звездной принцессы на пушечный выстрел не подпустили. Там нужен допуск, а кому попало, его не дают. У профессора, к примеру, нет. Просто я не догадывалась, почему пока не попала на практику». «Он хочет ее обесчестить», — добавил ее брат. «А вот это уже странная постановка вопроса. Тут вам не здесь. И вопрос женской чести и невинности стоит в этой стране ребром. А уж после разрешения многоженства развестись можно только если у тебя одна жена, а если больше, забудь. Да и доказать такое безобразие не так и сложно. Если подключат парамедиков, не поможет избежать очень сурового наказания не то что презерватив, даже костюм ОЗК. Это более чем серьезное обвинение по меркам этой страны, и непонятно, почему он все еще там работает. Видимо, мои размышления оказались очевидными». «Он второго круга, а его слово против ее? Она даже не личная дворянка». «Твою же ж кочерышку!» История в Казани всплыла в памяти сразу. «Получается, если и ее под договор, то фиг тому извращенцу, а не сладенькая Тут прямо священное дело. Сделал гадость, на сердце радость. У меня-то круг такой же. Здесь уж кто первый встал, того и тапки. Постой, а меня вы, значит, не боитесь? Мы помним, кто ваш дед, а он такому учить своих родственников не будет. Жестко, ответил Анджей. Мне бы его уверенность. Я ж ведь расту. Хорошо, раздевайся, заявил тут же Юстиния, посмотрев ей в глаза. Как? Совсем? Я, может, и маленький, но не глупый, и сопоставить твою одежду и неадекватное поведение дворянина несложно. Просто хочу увидеть, из-за чего должен пойти на конфликт, даже не знаю с кем. Анджей, ты меня прости, но тебе лучше выйти из комнаты. Все же твоя сестра. Его лицо из белого и злого резко сменилось на красное и возмущенное. Интересно, похоже, он и мысли не допускает неисполнения моей просьбы приказа. Его сестра дождалась выхода брата и как-то уж больно быстро сбросила верхнее одеяние. Понимаю, безразмерно и само спадает, но и у нее-то на лице нет стеснения, а лишь вызов. Пища к размышлению. Да и кружевные трусики с таким же бюстгальтером не надевают, если не собираются их продемонстрировать. В принципе, можно было и остановиться. Но меня почему-то стало опять корежить, как там, в Казани. И только белые носочки с голубой полоской на резинке, так ею и не снятые, позволили зацепиться за реальность и не скатиться в мир формул. «Носки оставь», просипел через силу, не отрывая от них глаз. И только когда она переступила через свои трусики, меня отпустила. А не стоило. Черт, зря думал, что это уйти. Что-то слишком все как-то. Здесь же? Нет. По отдельности вполне себе встречается и у простых смертных, но все вместе. Даже азиатский фотошоп на таком фоне не смотрелся. Про Игоревну вообще молчу. И тут пришла мысля. Был у меня один глянцевый журнал с фотографией одной дворянки первого круга. Только ее лица. Они, конечно, разные бывают. И степень воздействия на мой неокрепший мозг, да и не привыкший к такой красоте разум, отличалась. Это же, как бы описать, чуть вытянутый овал лица, огромные бирюзовые покрытые изморозью глаза, длинные пушистые синие ресницы. Да-да, именно такие, а вовсе не цвет, это туши. Абсолютно черные брови, сравнимые по глубине оттенка с вантабликом, идеальных пропорций носа, небольшой, с чуть припухшими губами ртом. Все это обрамлено пышной прической синих аполисцирующих волос. Вроде ничего особенного по описанию, но на меня воздействие было просто сокрушительное. Настолько на нее было приятно смотреть, что аж больно. Зовут ее Любомила Голицына. Так вот, решил я его примерить к этому телу. Это был провал. Меня реально озарило. «Атрибут? Какой у тебя атрибут?» Обратился с таким вопросом к Юстине. «О, 637/22000+. Собственная челюсть отбила мне ноги. Надо пояснить, индекс О объемное. Из обозначения понятной техники, возможно, и к применению, но это же говорит, что они опасны и для нее самой. Потом максимальный радиус поражения, затем дальность зоны воздействия. Все в метрах. Жесть, как она есть. Не верю. У тебя тело первого круга. Способности оттуда же. Кто ты? Юстина с ангушком лодой. Даже не дворянка. Аспект достался от отца, изнасиловавшего мою мать на той войне. Я не могла вообще получиться. Аспект? Сварог? Дробь? Ховала? Огненное мщение? Да. Но это же нонсенс. не может у нормального рода быть такого аспекта. У отца чистый руевид. Это объясняло все. И отсутствие титула, и поведение профессора. Личность человека тоже могла исказить дар. Видимо, ее захлестывает ненависть. В результате аспект, по которому ее в принципе никто не будет обучать. Потенциал ого-го, а на выходе пшик. Естественно, за такое дворянство не получишь, и уж тем более не попадешь в круги. И тут меня окончательно накрыло. «Что там?» – задала вопрос Игоревна. «Спит», – ответила Фрося, заглянув в комнату. Стоявший в коридоре Анджей лишь непонимающе переводил взгляд с одной на другую. «А как?» – наконец и он спросил. «С ней-то все нормально», – ответила Волынская-младшая. «И это второй уровень?» – выпалила вывалившаяся из кухни Ти с ошалевшими глазами.